Глава 24. Жрецу старшего Маэля снится встающее море. Сетант. Сумерки. Закрученный тоннель вихря открылся на равнине, взметнув в воздух тучу пыли. Жесткие, диковинные черные травы раскинулись перед Шаик, когда она повела свою армию вперед. Вскоре она удержала коня. Только теперь Шаик поняла. То, что она поначалу приняла за покатые камни, усыпавшие равнину, было мертвыми телами, гниющими на солнце пеки. Они выехали на поле боя, где разыгралось одно из последних столкновений между Корбаладомом и Калтейном. Травы почернели от засохшей крови. Повсюду порхали накидочники. Над распухшими телами жужжали мухи. В воздухе стояло ужасающее зловоние. «Души в клочья», — проговорил рядом Гиборик. Она посмотрела на старика, а затем жестом подозвала Леомана. «Возьми разъезд», — сказала Шаик воину пустыни. «Разведай, что там впереди». «Смерть там впереди», — проговорил Гиборик и поежился, несмотря на жару. Леоман хмыкнул. «Нас она уже окружает». «Нет, это ничто». Бывший жрец посмотрел на Шаик незрячими глазами. «Корбаладом, что же он наделал?» «Это мы скоро узнаем», — рявкнула она и взмахом руки отпустила Леомана и его отряд. Армия апокалипсиса выходила с пути вихря. Шаик предала каждого из трех магов отдельному батальону. Лучше пусть будут порознь и подальше от нее. Все они были отнюдь не рады поспешному выступлению, а теперь Шаик чувствовала, как они тянутся вперед обостренными магией чувствами. Тянутся и тут же отшатываются. Сперва Леорик, затем Бидитал и, наконец, Фибрил. Из трех источников долетело эхо чудовищного ужаса. «Если бы я захотела, могла бы сделать то же самое. Потянуться вперед незримыми пальцами, коснуться того, что лежит перед нами». Но Шаик этого не сделала. «Я чувствую в тебе смятение, девочка», — пробормотал Гиборик. «Ты, наконец-то, сожалеешь о сделанном выборе?» «Сожалею? О, да. Я о многом сожалею, начиная с той жуткой ссоры с сестрой Вунти, обычной размолвки, которая зашла слишком далеко. Страдающая девочка обвинила сестру в убийстве их родителей. Сперва он, потом она. Отец, мать. Страдающая девочка, которой уже нечему было улыбнуться. Теперь у меня есть дочь». Шаик почувствовала, как все его внимание вдруг сосредоточилось на ней. Старик удивился такому странному повороту мысли. Удивился, а затем медленно и с болью понял. Шаик добавила. «Я дала ей имя». «Я его еще не слышал», — сказал бывший жрец так, словно каждое слово катилось по тонкому льду. Она кивнула. Леоман и его разъезд скрылись за ближайшим холмом. Там поднималась призрачная завеса дыма, и Шаик задумалась над значением этого предзнаменования. «Она редко говорит, но когда говорит, у нее дар складывать слова, Гиборик, глаз поэта. В чем-то она такая, какой бы я могла стать, если бы мне дали такую свободу». «Дар складывать слова, говоришь? Дар для тебя, но для нее он рискует обернуться проклятием, которое никак не связано со свободой. Некоторые люди вызывают восхищение и трепет, хотят они того или нет. Такие люди часто становятся очень одинокими. Одинокими внутри себя, Шаик». На гребне показался Леоман. Он не помахал рукой, чтобы они ехали быстрее. Просто смотрел, как Шаик ведет свою армию вперед. В следующий миг рядом с воином пустыни появилась другая группа всадников. Племенные знамена на показ, чужие. Внимание Шаик привлекли двое. До них еще было слишком далеко, чтобы различить лица, но она все равно их узнала. Ками Стрелой и Корбаладом. «Она не будет одинока», — сказала Шаик Гиборику. «Тогда не восхищайся», — ответил он. «Ей будет свойственно скорее наблюдать, чем принимать участие. Тайна идет рука об руку с такой отстраненностью». «Я не умею восхищаться, Гиборик», — сказала Шаик и улыбнулась. Они подъехали к всадникам. Внимание бывшего жреца оставалось прикованным к ней, даже когда кони начали подниматься по пологому склону. «И я понимаю отстраненность», — добавила Шаик. «Очень хорошо». «Ты назвала ее Фелисин, не так ли?» «Да». Она повернула голову и посмотрела в незрячие глаза. «Это ведь красивое имя, верно? В нем есть такое обещание, новорожденная невинность, какую родители хотели бы видеть в своем ребенке. Яркие, живые глаза». «Откуда мне знать?» — ответил Геборик. Она смотрела, как слезы текут по его морщинистым, укрытым татуировками щекам, и чувствовала отстраненно их значимость. Понимала, что в этом замечании не было обвинения. Лишь чувство потери. «О, Геборик», — сказала она, — «не стоит об этом горевать». Если бы она подумала над своими словами еще мгновение, то поняла бы, что именно они, прежде любых других, сломают старика. Он словно рухнул в себя, тело его содрогнулось. Она протянула руку, которую он не мог видеть, почти коснулась его, но убрала, и в этот миг осознала, что момент исцеления упущен. Сожаление? Множество. Бесконечное. «Шаик, я вижу богиню в твоих очах!» Восторженный возглас принадлежал Камисту Рилою. Его лицо оставалось светлым, хоть и перекосилось от напряжения. Не обращая внимания на мага, она пристально посмотрела на Корбала дома. «Полунапанец, похож на моего старого учителя, вплоть до холодного презрения во взгляде. Что ж, этому человеку нечему меня учить». Вокруг двух военачальников собрались военные вожди племен, преданных делу Вихря. На их лицах застыло некое потрясение, след ужаса. Теперь Шаик заметила еще одного всадника, который невозмутимо восседал на муле. Он был облачен в шелковое одеяние священника. Только его явно ничто не беспокоило, и от этого Шаик стало не по себе. Леоман сидел на коне чуть поотдаль от группы. Шаик уже чувствовала темную волну, вздымавшуюся между воином пустыни и Корбала домом, кулаком-предателем. Вместе с Гибориком она выехала на гребень и увидела то, что скрывалось за ним. На переднем плане раскинулись развалины деревни, россыпь дымящихся зданий, мертвые лошади, мертвые солдаты. Каменная арка в начале Аронского тракта почернела от копоти. Дорога тянулась прочь, на юг. Деревья по сторонам. Шаик пустила коня шагом. Геборик догнал ее, молчаливый, сгорбленный, дрожащий под жаркими лучами солнца. Леоман подъехал с другой стороны. Она приблизилась к Аронской арке. Встречающие последовали за ними, молча. Камист стрелой заговорил, и в его голосе послышалась легкая дрожь. «Видишь, во что превратилась эта гордая арка? Малозанские врата Варен стали ныне вратами Худа, провидица. Ты понимаешь значение этого? Ты...» «Молчать!» — прорычал Корбала дом. «О да, молчать. Пусть молчание поведает эту историю». Они проехали через прохладную тень врат и оказались рядом с первыми деревьями, первыми распухшими, гниющими трупами на стволах. Шаик остановила коня. Разведчики Леомана возвращались быстрым галопом. В следующий миг они натянули поводья и остановились рядом. «Докладывай!» — рявкнул Леоман. Четыре бледных лица смотрели на них. Наконец, один из разведчиков сказал. «Все так же, командир. Больше трех лиг, насколько хватает глаз, их там тысячи». Геборик отъехал в сторону, подвел коня к ближайшему дереву, прищурился, глядя на ближайший труп. Долгое время Шаик молчала, затем, не оборачиваясь, произнесла. «Где твоя армия, Корбала дом?» «Стоит лагерем под стенами города». «Значит, вы не сумели взять Арен?» «Да, провидица, не сумели». «Адъюнкт Тавор?» «Флот вошел в бухту, провидица». «Что же ты на это скажешь, сестра?» «Глупцы сдались», — сказал Корбала дом, и по голосу было слышно, что он сам не может в это поверить. «По приказу первого кулака Пормкваля. Это новая слабость империи, то, что прежде было силой. Эти солдаты подчинились приказу. Империя потеряла своих великих полководцев». «В самом деле?» Шаик, наконец, повернулась к нему. «Калтейн был из них последним, провидица», — с напором сказал кулак-предатель. «Новая адъюнкт не испытана в бою. Да она худого аристократка. Кто ждет ее в Арене? Кто даст толковый совет? Седьмая уничтожена. Армия Пормкваля тоже. У самой Тавор армия из новобранцев, которым предстоит сразиться с опытными бойцами, что втрое превосходят их числом. Императрица обезумела провидица, если думает, что чистокровная выскочка сможет вновь завоевать 7 городов. Шаик отвернулась от него и посмотрела на Аренский тракт. «Отведи свое войско, Корбаладом. Пусть они станут частью моих сил». «Провидица, у апокалипсиса есть лишь один командир, Корбаладом. Делай, что я говорю». И молчание снова рассказывает историю. «Конечно, провидица», — наконец выдавил из себя кулак предатель. «Леоман, провидица, пусть наши люди станут лагерем. Прикажи им похоронить мертвецов на равнине». Корбаладом откашлялся. «А когда мы перегруппируемся, что ты предлагаешь делать дальше?» «Предлагаешь?» «Мы встретимся с Тавор, но время и место выберу я, а не она». Шаик помолчала, затем добавила. «Мы возвращаемся в Рараку». Она не обратила внимания на выкрики удивления и возмущения, проигнорировала все вопросы, даже когда они стали требовательными. «Рараку — сердце моей новообретенной силы. Мне понадобится ее объятие, чтобы одолеть страх, ужас перед родной сестрой. О, богиня, направь меня». Возражения не находили ответа и постепенно смолкли. Поднялся ветер, застонал в воротах позади. Гиборик повысил голос, чтобы перекрыть его. «Кто это? Я ничего не вижу, ничего не чувствую. Кто этот человек?» Толстый, облаченный в шелка жрец, наконец заговорил. «Старик обезрукий, солдат, не более, один из 10 000». «Ты слышишь?» Гиборик медленно повернулся. Его молочные глаза блестели. «Вы слышите смех Бога? Кто-нибудь еще слышит смех Бога?» Жрец Джистал склонил голову набок. «Увы, я слышу только ветер». Шаик встревоженно посмотрела на Гиборика. Он вдруг показался таким крохотным. В следующий миг она развернула коня. «Пора уезжать. Приказы вы получили». Гиборик остался последним. Бывший жрец беспомощно сидел на лошади и смотрел на труп, который ни о чем ему не говорил. В ушах продолжал звенеть бесконечный хохот, который ветер нес сквозь аренские врата за спиной. «Что именно я не должен увидеть? Ты ли теперь воистину ослепил меня, Феннер? Или это нефритовый незнакомец, который беззвучно течет во мне? Что это, жестокая шутка или акт милосердия? Смотри, что стало с твоим заблудшим сыном, Феннер. И знай, знай без тени сомнения, что я хочу вернуться домой. Я хочу вернуться домой». Командор Блистик стоял у парапета и смотрел, как адъюнкт со своей свитой поднимается по широкой каменной лестнице, ведущей к воротам дворца. Она была на его вкус слишком юной, но даже с такого расстояния можно было почувствовать ту жесткость, о которой все говорили. Рядом с ней шагала красивая молодая женщина, по слухам, помощница и любовница Тавор. Но имени ее Блистик не мог припомнить, наверное, никогда и не слышал. С другой стороны от адъюнкта шел капитан ее семейной стражи, человек по имени Бурав. Он был похож на бывалого солдата, и это немного успокоило Блистига. Рядом возник капитан Кеннеп. «Безуспешно, командор». Блистик нахмурился, затем вздохнул. Команда обожженного корабля исчезла практически сразу после того, как поставила судно у причала и помогла выгрузить раненых солдат 7-й армии Калтейна. Командир гарнизона хотел, чтобы эти моряки присутствовали на встрече с Тавор. Подозревал, что адъюнкт захочет их допросить. «Их худ свидетель. Этим нахалам порка бы пошла на пользу». «Выживших солдат 7-й собрали для смотра, сэр», — доложил Кеннеп. «И виканцев?» «Так точно. И обоих колдунов тоже». Блистик поежился, несмотря на жару. Вот уж жутковатая парочка. Холодные, молчаливые. И только на вид дети. Прищура так и не нашли. Командор хорошо понимал, что вряд ли когда-нибудь снова его увидит. Героизм и преступление в одном выстреле. Жить с таким мало кому будет легко. Оставалось лишь надеяться, что старого лучника не найдут потом плавающим лицом вниз в водах бухты. Кеннеп откашлялся. «Эти солдаты, сэр. Я знаю, Кеннеп, знаю. Они разбиты. О, милостивая королева, сломлены. Магическое исцеление врачует только плоть. А у меня и своих проблем с гарнизоном по горло. Никогда еще не командовал такой хрупкой армией. Нам лучше спуститься, сэр. Она уже почти у ворот». Блистик вздохнул. «Да, идем. Посмотрим на этого адъюнкта Тавора».